Максим становится светилом медицины. Эти слова тоже были встречены одобрительными криками. И тут же все летучие пузыри бросились к Максиму, чтобы сразу исполнить приговор. Удрать не было ни малейшей возможности. Еще немного, и пришлось бы закончить рассказ о приключениях Максима. Это был бы очень грустный конец. Но, к счастью, Максиму в голову пришла вдруг блистательная мысль. «Стойте!» – закричал он. «А что, если я вылечу этого рыжего парнишку?» Толстяки остановились, замолчали, вылупив на него заплывшие глаза. Узенькие, как у поросят, они были ошарашены. «Но доктор сказал, медицина бессильна», – нерешительно проговорил отец оранжевого мальчика. «Я вылечу его без медицины, без халата, без очков, без градусника». «М-м-м», – важно промычал вождь летучих пузырей. «Вылечишь? Тогда поглядим». «Да, поглядим», – поддержали его другие. Но тут мать оранжевого мальчишки сказала, «Если ты его вылечишь, пусть как кто-нибудь попробует хоть пальцем тебя тронуть. Я любому глаза выцарапаю. Вот что я сделаю. Проси, чего хочешь. Все сделаем, лишь бы мальчик выздоровел». «Правильно!» – закричали пузыри. «Проси, чего хочешь, мальчик». «Я хочу», – ответил Максим, «чтобы вы помогли мне выбраться из гиблого оврага и попасть в город удивительных чудес». «Ладно, хорошо. Так и сделаем», – отвечали толстяки. «Это нам даже по пути». Только один черный пузырь молчал, и лицо у него было злющее. А Максиму вправду не понадобилось ни очков, ни градусника. На виду у всех он раскрыл острый перочинный нож. Толстяки, разинув рты, попятились назад. Рыжий мальчишка испуганно вскрикнул. Максим внушительно помахал ножиком в воздухе, сделался очень важным, не хуже черного пузыря, и забормотал под нос непонятные слова. «Шул-шурум, бул-бурум! Бул-бурум, шу-шурум, бурум-бурум-бурум-бурум!» Он был очень доволен, когда расслышал громкий шепот в толпе пузырей. «Колдовство, колдовство! Этот мальчик — великий колдун!» Максим достал из кармана футбольную камеру, от которой отказался хозяин постоялого двора, и принялся ее надувать. «У него есть свой собственный маленький черный пузырь!» — зашептались все вокруг. «Маленький черный пузырь!» Только один недовольный нашелся во всем племени. Он даже осмелился заговорить вслух. «Я лучший врач в этой стране», — сказал он, сердито шевеля усами. «И я говорю вам, что это не лечение, а простое надувательство». Тут Максим, ко всеобщему ужасу, проткнул камеру ножом. Потом выкрыл из нее порядочный кусок резины, смазал его клеем из своей склянки и наложил заплату на лоб рыжего мальчишки. Пока заплата присыхала, ему пришлось чертить на ней таинственные знаки, поплевывать на нее, бормотать колдовские слова, грозно поглядывая на окружающих. Потому что Максим твердо усвоил, что нельзя позволить летучим пузырям заскучать. Их нужно все время держать в руках, ведь неизвестно, что им придет в голову через минуту. А потом он сказал: «Готово». «Посмотрим», — мрачно сказал доктор. Он подошел, потрогал заплатку пальцем, сначала опасливо, осторожно. Потом попытался ее оторвать, но рыжий мальчик вскрикнул от боли. Так крепко приклеилась заплата. И тогда осматривать ее кинулись все остальные пузыри. Они ее трогали, нюхали, а некоторые даже попробовали на язык. Мальчишка сиял. Сияли его отец и мать. Сияли другие толстяки и толстухи. Все, кроме доктора и вождя летучих пузырей. Эти двое о чем-то шушукались, стоя в сторонке. А когда кончили шушукаться, черный пузырь обратился к Максиму. «Послушай, не продашь ли ты нам это волшебное лекарство?» «Я подарю его вам», — ответил Максим. «Подарю, как только окажусь в городе удивительных чудес». Толстяки начали взлетать, но, оказывается, это было для них не такое уж простое дело. Прежде чем взлететь, требовалось произнести примерно такую речь. «Я лучший из всех летучих пузырей. Я поднимался на такую высоту, что руки мои упирались в небесный свод. Я трогал руками звезды и хотел принести их вам, о толстые братья, но уронил их по дороге, потому что они обжигали руки. От звезд на земле появились светлячки. Я летал повсюду. Моя круглая тень падала на землю паучьего царства, на осиную гору, на город мудрых муравьев. Я летал в таинственную страну по ту сторону гор и видел там долину, где змеи прячутся в ярких цветах и не шипят, а поют соловьями, чтобы заманить птицелова. И это еще не все. Я видел зеленого дракона. Это я самый сильный, самый храбрый, самый быстрый. Он говорил и толстел. Говорил и толстел. С последними словами ноги его отрывались от земли, и он, похожий на воздушный шар, взмывал в воздух. И кто-то занимал его место, чтобы начать новую речь примерно такую. Я тоже совершил все эти подвиги, но я еще сильнее, храбрее, быстрее, чем этот почтенный толстяк. Мятежный город удивительных чудес дрожит передо мною, как лист. Максим слушал их только сначала. Ему это быстро надоело. Он принялся искать карлика Бульбуля. Не оставлять же его одного в этом проклятом овраге. Но сколько ни бродил, глядя под ноги, шаря ладонями в траве, карлика нигде не было. Куда он исчез? Разыскивая карлика, Максим ушел довольно далеко от пузырей, столпившихся на поляне, очутился под самой стеной оврага и тут услыхал два голоса. Разговаривали там, наверху. Голоса были знакомые. «Не ври!» — сказал голос черного пузыря. «Мы сами его увидели, а ты хотел нам помешать. Ведь ты кричал: спасайтесь, летят пузыри!» «А кому охота, чтобы награда улетела из рук?» — ответил хозяин постоялого двора. «Столько золота, 10 000 проклятий, а ты еще делиться не станешь. Не говори о награде. Я собственными ушами слышал, как ты их предупредил. Ты с ними в заговоре, а это измена, измена и мятеж. Это я заманил их сюда. Врешь, бочки золота мои, а кукиш? Кукиш? Посмотрим, послушаем, что скажет Топус, когда все про вас узнает. Я ведь слышал, как вы согласились перенести мальчишку в город удивительных чудес». «Согласились?» Черный пузырь гулко захохотал. «Конечно, согласились. Я не сброшу его на скалы. Я сброшу его на город. А это еще лучше, если он наколется на какой-нибудь проклятый шпиль или зубец. Топус будет доволен. А если он уцелеет? Тогда пропадет вместе с городом. Не сегодня-завтра начнется война. А Топус приготовил тайное оружие. Такое, что там в живых не останется ни человека, ни собаки, ни кошки, ни мыши. Даже мухи и те пропадут. И город удивительных чудес будет называться мертвым городом. Все это сделаю я, черный пузырь, вождь летучих пузырей. Вот кто перед тобой, великий победитель города удивительных чудес. Но смотри, это тайна. Посмотрим. Что посмотрим? Посмотрим, что скажет Топус, когда узнает, что ты выбалтываешь его тайны направо и налево. Награда моя». «Вот как?» — черный пузырь задыхался от гнева. «Ты никому ничего не скажешь». Максим услыхал, как отчаянно визжит хозяин постоялого двора. Его жирная туша появилась над обрывом. Он отчаянно отбивался, стоя спиной к оврагу, но земля посыпалась у него из-под ног. Он качнулся и, раскинув руки, полетел вниз. Гулко ударилось оземь тяжелое тело. Максим кинулся прочь, слыша позади голос черного пузыря. «И пусть попробует кто-нибудь вытащить его отсюда!» Максим не видел, поднялся ли на ноги хозяин постоялого двора. Да что там? Ему и не надо. А вот с пузырями... Кто-то дернул Максима за штанину. Он наклонился и увидел карлика Бульбуля. Тот приложил тонкий пальчик к губам и пескливым шепотом сказал: «Ты все слышал? Ну? Останемся лучше здесь, иначе ты пропал». Максим рассердился, он сам боится. Да еще и этот хочет его напугать. А он вот возьмет и не испугается. Не очень-то страшны эти летучие пузыри. Конечно, с ними надо держать ухо востро. Зазеваешься — и вправду сбросит куда-нибудь с самого поднебесья. Собирай потом кости в мешочек. Но мы еще поглядим, кто кого. Да и узнать не мешает про тайное оружие. Пригодится. «Не болтай», — сказал он карлику. «Лезь сюда». И спрятал Бульбуля себе за пазуху. Карлик нашелся вовремя. Пузыри продолжали взлетать, и очередь как раз дошла до родственников оранжевого мальчика. «Скорее сюда!» — кричали они Максиму. Тот подбежал. Они подхватили его за руки, за ноги, за голову и понесли вверх. Оранжевый мальчик помогал им, крича: «Я лучше всех летающих мальчишек! У меня есть черная заплатка на лбу! У меня есть друг, самый лучший врач на свете!» Сверху надвигалось огромное пушистое облако. Воздушный корабль племени летучих пузырей. До него уже можно было дотянуться рукой, оторвать белый комочек. Уф, долетели! Сколько возни, сколько трудов! Наконец-то можно отдохнуть! Ворчали старые толстяки, взбивая облачные клубы как перину, чтобы в них подремать. Максима тоже усадили на облако. Оно было мягкое и пушистое. Максим утонул в нем по пояс, а пузыри не тонули совсем. Они катались по облаку, играли в пятнашки. Визг и гомон стоял вокруг. И чем больше пузырей взлетало, тем шумнее становилось поднебесье. Они так увлеклись, что скоро позабыли о Максиме. Он остался один. Наконец, через край облака перекувырнулся последний пузырь, вылетевший из оврага. И тогда облако тронулось с места, поплыло, как огромный аэростат. Максим подполз к его краю поглядеть. Он увидел с высоты страну приключений. Удивительно зеленая страна. Нигде больше нет зелени такой нежной и яркой. Вон гиблый овраг. Отсюда он кажется пустяковой царапиной на земле. Вот постоялый двор, великий пузырь. Он как белый кубик, позабытый кем-то на зеленом поле. Показался заповедный лес, блеснула река, через которую переходили по лунной дорожке. Да что это? Ведь облако движется совсем не туда, где должен стоять город удивительных чудес, а в обратную сторону, в ту, откуда пришел Максим. Нет уж, дудки, не обманете! Максим вскочил на ноги и провалился в облако по шее. Облачная вата полезла в нос, уши, глаза. Максим фыркнул, стал осторожно выбираться на поверхность. Тут откуда-то снизу донесся крик: «Стойте!» Облако остановилось. Оно остановилось и почти сразу опустело. Летучие пузыри прыгали с него, как блохи, и скрывались за краем. Лица у них были по-прежнему глупые, но озабоченные и серьезные. Видно, внизу у них было какое-то важное дело. Какое же? Максим снова подполз к краю облака. Посмотрел. Внизу была голая местность. В серой земле чернела большая круглая дыра, обнесенная колючей медной проволокой. Вокруг стояли отряды пузырей часовых. В яме что-то шевелилось. «Буль-буль!» – тихонько позвал Максим. «Погляди-ка, что это?» Карлик зашевелился под рубашкой, высунул голову и сказал шепотом: «Ой-ой-ой! Надо показать этой девочке! Скорее!» Максим достал из кармана еловую шишку, положил на ладонь и сказал: «Ты, шишка еловая, непростая, заколдованная, ну-ка встань, человеком стань!» Раздался тихий шорох, и на облаке рядом с Максимом появилась белокурая тоненькая девочка в зеленом платье. «Доброе утро!» — сказала она. «Где мы?»